Он остановился и посмотрел назад. Прыщ как раз влезал в автобус. Дорога шла мимо выветренного каменного обрыва с пещерами. Хуан свернул с дороги и зашел на минуту в укрытие. Пещеры и уступы над ними были больше, чем казались снаружи, а внутри было довольно сухо. Перед входом в самую большую лежали три закопченные камня и помятая жестянка. Хуан вернулся на дорогу и пошел дальше. Дождь слабел. Справа под склоном горы ему открылась просторная излучина реки, которая здесь поворачивала и бежала обратно поперек долины между намокших зеленых полей. Все вокруг было пропитано влагой. Сильно пахло гнилью. Мясистые зеленые стебли прели. Охлестанный дождем проселок расковыривала вода, а не колеса. Тут давно никто не проезжал. Хуан пошел быстрее, бодая дождь. Получалось не то. Он пытался вспомнить солнечную четкость Мексики, девочек в синих шалях и дух горячих бобов, но в голову лезла Алиса. Алиса выглядывала из-за сетчатой двери, и он думал о спальне с цветастыми занавесками. Она любила, чтобы было уютно. Она любила красивые вещи. Взять покрывало, огромное покрывало, которое она связала сама мелкими квадратиками, и не было двух одинакового цвета. Она говорила, что могла бы получить за него больше $100, и целиком связано ее руками. Он подумал о больших деревьях и о том, как приятно было лежать в полной горячей воды ванне, в собственной ванной комнате, первой настоящей ванной комнате в его жизни, если не считать гостиниц, и всегда там кусок душистого мыла. «Просто привычка, будь она проклята», — сказал он себе. «Дурацкая западня. Привыкаешь к чему-то, а начинаешь думать, что тебе нравится». Перетерплю, как простуду, перетерпливаю. Будет, конечно, тяжело. Буду волноваться за Алису, жалеть буду, укорять себя. А то и спать буду плохо, но перетерплю. А после и думать перестану. Дешевая западня и больше ничего. Возникло лицо прыща, доверчивое, дружелюбное. Потом объясню, я тебе все объясню, Кит Карсон. Мало кто так верил Хуану. Он хотел подумать об озере Чапала и над светлой, спокойной его водой увидел любимую, увязшую в грязи. Внизу, слева в ложбине, он увидел дом, конюшню, ветряную мельницу со сломанными повисшими крыльями. Это и есть, наверное, дом старика Хокинса, как раз где пересидеть. Он пойдет туда, может быть, в дом, но скорее в конюшню. Старая конюшня обыкновенно чище старого дома. Там должен быть чердак или сеновал. Хуан заберется наверх и поспит. Ни о чем не будет думать. Проснется, может быть, завтра в эту же пору, выйдет на шоссе и проголосует. Да пассажиров какое ему дело? С голоду не умрут. Это им будет совсем не вредно, полезно будет. А мне какая печаль. Быстрым шагом он двинулся под гору к дому старика Хокинса. Его будут искать. Алиса решит, что его убили, и вызовет шерифа. Никому и в голову не придет, что он мог сбежать. Вот что самое потешное. Никому в голову не придет, что он на это способен. Вот он им и докажет. Сперва до Сан-Диего, оттуда через границу и на почтовом грузовике в Ла-Пас. Алиса поднимет полицию. Он остановился и оглянулся на дорогу. Следы его были заметны, но дождь, наверное, смоет их, да он и сам бы смог замести следы, если бы захотел. Он отвернулся от дороги и пошел к дому Хокинса. Старый дом, стоило его бросить, пришел в упадок очень быстро. Забегавшие сюда ребята перебили стекла, утащили свинцовые трубы и водопроводные детали, а двери хлопали бестолку и сорвались с петель. Дождь с ветром стащили старые темные обои и обнажили слой старых газет со старыми комиксами. «Хитрый дед», «Маленький Немо», «Веселый хулиган» и «Бастер Браун».